Биографии стоиков. История стоицизма делится на три периода – древний, средний и поздний. И все это произошло за 6 веков – от 3 века до нашей эры по 3 век нашей эры. Это золотой период стоицизма – время его рождения и сильнейшего расцвета. Именно тогда жили самые выдающиеся стоики и сформировались все основные идеи стоицизма. Про него я и буду рассказывать. Впоследствии стоицизм пережил еще несколько подъемов. К примеру, неостоицизм XVI века, а также современный стоицизм XXI века. В академической науке принято разделять термины стоицизм и учение стоя. К учению стоя преимущественно относят древних и средних стоиков, а римский стоицизм поздних стоиков считают не столько за философию, сколько за стиль жизни. Ведь поздняя философия направлена в основном на практические упражнения, а не на теоретическое познание Вселенной. Я не согласна с этим делением и использую стоицизм как общий термин. Ведь философия стоиков всегда была в первую очередь практичной наукой о жизни, еще со времени ее основателя Зенона. И римский стоицизм – это естественное развитие идей предшественников.